Возвращаясь к родным баранам. Начало марта на дворе, снег местами подтаял, но там, куда его сгребли с дороги, в кучах лежит еще очень крепко. По ночам мороз, причем иногда крепкий, днем близко к нулю. В воздухе, короче говоря, запахло весной. А я собираюсь и иду, еду, то есть на свои копейки, на занятия в до боли родной политехнический институт имени товарища Жданова АА, чтоб он сгорел тогда в сентябре. Инна тоже восстановилась на химфаке. И сегодня у нее как раз занятия в четвертом корпусе, рядом с моим пятым, так что едем вместе. Ой, какая встреча мне предстоит. Я ее 3 дня предвкушал, пока оформлялись все мои бумажки. Ай, какая теплая и дружественная, аж скулы заранее ломит. У Инны хотя бы все попроще ожидается, но тоже, в общем, хорошего мало. На меня начали обращать внимание прямо со ступенек пятого корпуса. Машину я приткнул на Минина чуть подальше, чтоб лишних разговоров не вызывать. Вернулся назад. Тут на ступеньках в меня и вперились несколько человек. Ну, это и понятно. Засветился-то я много в каких местах. Так что народ пытался вспомнить, где они эту рожу видели. Пара человек, видимо, вспомнила, потому что они тут же что-то начали объяснять соседям. Ну а я тем временем разделся в раздевалке. У нас тут, как я запомнил, не было принято в пальто на лекции ходить. И поднялся на свой 4-й этаж, где, судя по расписанию, нас сегодня ожидалась лекция по электронике. Аналоговой, упаси бог, не цифровой. Цифра на следующем курсе должна была пойти. Семинар на марксистско-ленинской философии, а на закуску занятия физической культурой и спортом в подтрибунном зале стадиона «Локомотив», который располагался в том самом Володарском поселке, откуда вышел Евгений Евстигнеев. В аудитории, где нам электронику должны были читать, меня уже ожидала вся наша группа 77ТК-3 в полном составе. 15 гавриков. 7 так и отчислили по итогам первого года обучения, в том числе и обеих Тань, равно маленькую и большую. Мне вас будет сильно не хватать. И Саня Колдун безвременно сгинул в перипетиях последнего года. А вот блондин Славик, мой главный ненавистник, уцелел, невзирая на невеликого размера мозг и дурной характер. Вот сюрприз так сюрприз. И теперь он потирал руки в предвкушении встречи. «Кого мы видим?» – начал он, преувеличенно громко артикулируя. «Это ж наш гениальный Сергуня вернулся! Что, допрыгался? Выгнали тебя отовсюду!» Радостно добавил он. «Ага, выгнали», — в тон ему ответил я. «Кроме политеха сказали, ты больше никуда не годишься, так что отправляйся ты назад, в самый низ социальной лестницы». Славик некоторое время переваривал услышанное, потом продолжил. «Ну, конечно, мы тут все лаптем щи хлебаем и со свиными рылами ходим, куда уж нам до великих». Но я решил перехватить у него инициативу. Чего он тут одеяло на себя тянет? «Ребята, в честь своего возвращения накрываю сегодня поляну для всех. Приходите, приезжайте вечером ко мне домой. Квартира большая и пустая, все поместимся. Заодно и перетрем все наболевшие темы, а?» Народ заволновался и загудел, ото всех решила высказаться Светочка. Она еще больше похорошела и расцвела, а на ногах у нее были все те же бананы, новое поколение фабрики «Маяк». «Ну а чё, мы не против. Когда и куда ехать?» Я объяснил, куда и когда. Даже на бумажке нарисовал. Согласились почти все, только гордый Слава заявил, что он остается при своем частном мнении, а также, что он в гробу видел все угощения и выпивки вместе взятые. Ну и не жалко. А дальше, значит, была лекция по электронике, а между ней и семинаром по философии меня отловил в коридоре доцент Кондрашов и сказал: «Пойдем поговорим». «Да ради бога! Поговорить я всегда готов, особенно если с хорошим человеком». «Ну и как ты докатился до такой жизни?» — грустно спросил он у себя в кабинете, закурив Беломорину. «Сам не знаю, Вячеслав Петрович», — честно ответил я. «Как колобок, наверное. Катился-катился, пока лисе на глаза не попался, а потом сразу перестал, потому что дальше некуда уже». Как дальше жить думаешь? Учиться буду. Что тут еще придумаешь-то? Да плюсом к тому мне настоятельно предложили заняться коммунальными проблемами по месту жительства. Так что заодно и ТСЖ там запущу и настрою как надо. Дело хотя и малоуважаемое в народе, но очень нужное. В управдомы, значит, переквалифицируешься, как этот? Остап Бендер? Да, графа Монте-Кристо из меня не вышло, так хотя бы управдом, наверное, выйдет. В работе нашей лаборатории будешь участвовать? Ребята про тебя хорошо вспоминают. Конечно, хоть какое-то разнообразие будет. С удовольствием пару новых направлений подскажу. А что мы все про меня да про меня? У вас-то как жизнь? Все хорошо, спасибо. Женился вот недавно на Марине Сергеевне. А Света? Она теперь отдельно живет, со своим парнем. Большой человек, говорят, военный летчик. Вот так новость, подумал я. А Светка-то обскакала мою Инну в исполнении желаний. Да и в комитет комсомола тебя просили зайти. Ты уж зайди, у них дело какое-то к тебе есть. Обязательно зайду. В следующем перерыве и зайду, пообещал я и поскакал на философию. Конспекта у меня не было, но препод, довольно молодой и интеллигентный парень с фамилией Прудов, не придирался. Я же первый раз после восстановления пришел. Отвечали другие. Кстати, Славика вызвали, он через эканье и меканье все же смог донести основополагающие идеи и воззрений Соловьева и Бердяева и получил заслуженный трояк. А в перерыве я к комсомольцам зашел. Все в тот же второй аппендикс. И сидел там тот же товарищ Козлов, встретивший меня со смешанными чувствами. Видимо, до него дошли слухи о моей опале, но конкретных указаний не было, поэтому он взял инициативу на себя и сходу предложил продолжить мою деятельность, кое завершилось с уходом в НПО. «Ну а что конкретно-то надо делать?» – решил уточнить я. «Институтский ансамбль без тебя загибается, это раз. Секции ритмической и оздоровительной гимнастики влачат жалкое существование, это два. Ну и вообще, может, какие-то новые идеи у тебя появятся, так я, то есть комитет тебя с удовольствием выслушает, это три». «Договорились», — сказал я. «И раз, и два, и три будет в полном объеме прямо завтрашнего дня. Сегодня, боюсь, не получится». И я убежал на физическую культуру и спорт. Ехать до этого самого стадиона «Локомотив» — здесь будет играть одноименная нижегородская команда все 90-е годы. Причем тренером у нас будет такой колоритный товарищ по фамилии Овчинников и по кличке Борман. Надо было через полгорода. Благо, проблем с парковкой сейчас нет. С собой в машину взял Светочку и еще трех однокурсников, незамеченных в нехороших высказываниях против меня. Но на занятиях ничего особенного не случилось. После разминки бегали 100-метровку на время, потом прыгали в высоту на постеленные маты. Я и там был не самым первым, но в первой тройке точно. 100 метров за 11,5 секунд, высота 160 сантиметров, по-моему, неплохо. Еще тренер посулил километр на время, но это когда снег растает, и мы на другой стадион переберемся. Длинные дистанции у меня всегда уныние вызывали, не любил я их. И блевать всегда тянуло после сдачи норм на этот километр, не говоря уже о трехкилометровке. А дальше я забрал Инну, и мы начали накрывать поляну для однокурсников. Все же не в последнюю очередь, благодаря моим усилиям, в магазинах сейчас гораздо богаче выбор стал. А очереди сошли на нет практически. Так что купили мы наполнение праздничного стола за какой-то час небольшим. Из напитка в себе я по традиции купил белого аиста, а кроме этого пару бутылок арзамаской и пару каберне для дам, так сказать. Ну и советское шампанское, полусладкое, которое все любят. Гости начали съезжаться где-то в 6 вечера. Первой прибыла Светочка в своих неизменных бананах и с армейским человеком под ручку. Поздоровались, представились. Армейский человек оказался Василием, капитаном военно-воздушных сил с аэродрома Савослейка. Да-да, того самого, мимо которого мы в Арзамас-16 ездили. Лицом рябоват он, правда, оказался, но это компенсировалось красивой формой. Эх, с тоской вспомнил я, всего месяц назад и у меня такая же была. И ростом он был невелик, ну да, это и понятно. В летчики же и не берут двухметровых бугаев, там каждый килограмм на счету. Украдкой за его спиной показал большой палец Свете, та довольно заулыбалась. А дальше и все остальные подкатили, все 13 оставшихся членов группы 77ТК3, за минусом озлобленного, но гордого Славика, конечно. Возникла проблема со стульями. Наша мебель не была рассчитана на такое количество гостей. Пришлось подняться к Андрюхе и взять взаймы несколько штук. Он у меня сразу же спросил, для чего. Честно рассказал ему, он хмыкнул и заткнулся. Но мы начали веселиться и гулять. Нет, сначала народ по квартире прошелся и поудивлялся. «Это что, все твое, что ли?» – спросил Витек. «Ну да, а что, нельзя?» «А не журно на одного?» «На двоих», — поправился он, глядя на Инну. «В самый раз, Витя, в самый раз. Соседи съехали, эти комнаты на меня переписали. За ударный труд на благо Родины, ага». «А это что?» — спросил уже Алик, показывая на китайский кораблик. «Это китайская джонка, боевое средневековое судно, сделанное из слоновой кости», — ответил я и, предвосхищая следующий вопрос, добавил. «Подарили, когда в Китае был. Нечего им мельчайшие подробности знать, правильно?» «А это вот тот самый скутер?» Это уже Жори Грек поинтересовался. Увидел лежащий в кладовке спортинвентарь. «Ага, тот самый. Можешь прокатиться по коридору. Он у нас длинный». Жора немедленно вытащил скутер. Я показал ему, как включать. И он тут же кувыркнулся через голову. «Ладно, что аккуратно. Не расстраивайся. Тут хотя бы пару часов пообучаться надо. Могу подарить, кстати, у меня такого добра много, еще со времен НПО осталось». Жорик с радостью согласился, но мы сели за стол. Первый тост я на себя взял, куда же деваться-то? «Друзья, соратники и сокурсники», — сказал я, сидя, вставать вроде не к месту показалось. «В жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, без них не бывает. Так что я хочу сказать-то? Трудности на то нами даны природой и... обществом, чтобы укреплять боевой дух и закалять характер. Через тернии, так сказать, к звездам, как сказал один древнегреческий товарищ. Я рад вернуться в наш дружный коллектив и надеюсь, что вместе мы сможем сделать больше». Закончил я и немедленно выпил добрых 100 грамм белого аиста. Неплохой напиток. Все выпили вслед за мной. И начался оживленный обмен мнениями, состоявший из двух взаимно перпендикулярных потоков. Одногруппников в основном интересовали подробности моей богемной жизни за последние полтора года. А я все больше спрашивал про институт. Какие там новости, да не зверствуют ли преподы, да как экзамены проходят. Между делом зашла речь и про картошку. Они же ведь после первого курса туда опять съездили, а я в это время прохлаждался в солнечной Калифорнии. «Опять вонючина были?» – спросил я. «Нет, на этот раз в соседнем районе, Большеболдинском». «Это где Александр Сергеевич написал Бориса Годунова, что ли?» «Ну, не прямо там, но недалеко, 10 км». «Круто. Без дураков круто. Всю жизнь хотел съездить туда, и всю жизнь не получалось. А тут практически на халяву». Тут армейский человек с веточки в беседу вступил. «А правду говорят, что ты с Высоцким на короткой ноге знаком?» «Не так, чтобы совсем на короткой, но знаком, да. Что конкретно тебя интересует? Спрашивай». Вопросов сразу задали без счета. И про Марину, и про пьянство, и про Париж. И правда ли, что он сидел? Но главный, конечно, был про знакомство. Как сейчас люди с Высоцким знакомятся? Отвечал как мог. Марину Влади видел, конечно, и не раз. Красивая женщина, по-русски почти свободно говорит. Иногда слова только путает. С пьянством Володя завязал вот уже полгода почти не пьет ни грамма. Про наркоту незачем вам знать, ребята. Как сумел? Говорят, какую-то волшебную траву ему кто-то подогнал. Вот с ее помощью и завязал. В Париж он 2 раза в год ездит. И не только в Париж, а еще и в Нью-Йорк, и на Гавайи, и на Мальорку. Вот такой он человек. «Нет, не сидел он ни разу. Но в детстве много общался с блатными. Отсюда хорошее знание их фольклора. Как познакомился?» «Тут я и сам задумался, как?» «А, вспомнил». «Евстигнеев познакомил, да. Вот на тот телефон позвонил». И я указал на городской телефон, стоявший на полочке. И сказал, что Володя хочет приехать с концертами и просит помощи. А у меня как раз предвыборная кампания была. Я и соединил эти два события. А потом как-то само собой подружились. Витёк ухватился за фамилию Евстигнеева. «Ты с ним тоже на короткой ноге?» «Ну да. Он же отсюда родом. Из Володарского поселка. Как-то в одном ресторане пересеклись». А Жорик задал давно, видимо, его мучивший вопрос. Кавказский акцент его при этом усилился на пару делений. «Слушай, познакомишь меня с Высоцким? Я у себя в Кутаиси первым парнем в городе стану». «Да не вопрос. Следующий приезд Володей познакомлю. Могу даже сфоткать вас вместе». Заходил разговоры про Китай с Америкой. Как же без этого-то? «Как там жизнь вообще в Америке?» – спросила Света. «Да нормально жизнь. Я ведь там только в Калифорнии был. Ну это где у них Голливуд? Там круглый год, говорят, тепло, а в сентябре таки просто жара. Растения разные, необычные, много мексиканцев и негров. В аквапарк местный сходил. Вот еще что». Далее примерно полчаса пришлось описывать в красках, что такое аквапарк и с чем его едят. Заодно пришла в голову глупая мысль. «А чего бы нам не соорудить такое в городе Горьком? Вот и будет фишка, отличающая нас от соседей». Но вовремя вспомнил, что я более не городской руководитель. А в подшефном ТСЖ такое вряд ли возможно. И тяжело вздохнул. «А Китай? Ну что Китай? Тяжело там народ живет. Да еще попали мы как раз внутри гражданской войны. Но я думаю, что будущее у нашего мира все-таки за ними. Их тупо больше, чем всех остальных народностей. И в конце концов они будут диктовать свои условия всем прочим. Но до этого, конечно, дожить еще надо». «Включил бы, что ли, музыку какую? Ты ведь, говорят, еще и музыку какую-то сочиняешь». Это уже Жорик попросил. «Не какую-то, а популярную», — поправил его я. «Многим нравится. Сейчас включу. Танцы давайте устроим, что ли». И я притащил в комнату здоровенный двухкассетник «Шарп», купленный как-то по случаю в «Березке». «Ух ты, Шарп!» — восхитился Алик. «Где такие штуки продают?» «В Японии, Алик. Продают в Японии. В Китае пока не продают, но скоро будут». И я запустил кассету с подборкой своих самых зажигательных песен. Под нее мы еще в зеленом городе отплясывали на новоселье. Да, забыл сказать про эту дачу. Ее тоже хотели отобрать, но когда посмотрели на купчую с 17 тысячами прописью, плюнули и решили не связываться. Так что моя она осталась. Обкомовская дача-то. Плясали долго и весело, особенно под «Почем рыба» и «Домового», который в девичестве был Блю. Ирочка из славного города Мурома пыталась меня склеить, но безуспешно. После модельных пропорций и необузданного сексуального темперамента Инны мои глаза других девушек и женщин как-то не замечали. Разошлись уже в 12 часу ночи. Трое у меня остались ночевать, которым совсем на другой край города пилить. Остальные посчитали, что сами доберутся как-нибудь. А мы с Инной... Еще битый час мыли посуду и обменивались мнениями насчет дальнейшей жизни. Да, Инна-то практически справилась со своим перманентным недержанием речи. Не знаю, как у нее это получилось, но рот она теперь открывала только в самых необходимых случаях. И почти всегда по делу. Вот и сейчас она выдала мне неожиданный и очень деловой совет. «Ты же ведь собираешься в председатели ТСЖ идти, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься, Инночка. У нас тут на носу общее собрание. Старый председатель мышей не ловит и веников не вяжет. Так что народ с удовольствием его переизберет. Надеюсь, что меня». «А ты к чему это? Хочешь, чтоб я тебя в замы взял?» «Да не, совсем не к этому. Хотя, если возьмешь, отказываться не буду. Помнишь, к нам должна была переехать киностудия имени Горького?» «Конечно, помню. Это моя идея была. Но исполнение я как-то не отследил. Она таки переехала?» «На прошлой неделе окончательно перебралась. Недалеко от нас сидят, километр всего по прямой. И что дальше? А дальше, Сережа, то, что можно было бы сделать из этого общего собрания и последующих событий в нашем ТСЖ замечательный сериал. Я так скромно предполагаю, что конфликтов, скандалов и дрязг тут будет столько, сколько во всех произведениях Уильяма Шекспира вместе взятых. А зрителям что надо? Именно это. Скандалы, интриги и... «Расследование», — закончил за нее я. «Умница. Только пусть уж это тогда будет не сериал, а реалити-шоу». «Ага, можно и так. Видела я пару серий за стеклом. Его сейчас повторяют по Первому каналу. Интересно, но слишком далеко от жизни. А тут все герои прямо из народа будут». «А под временную студию можно будет клуб отдать», — начал развивать мысль я. «Вот только согласятся ли они? Я ж там никого не знаю, если только через Гальперину попробовать». «Не парься, Сергуня», — бодро сказала Инна, ставя на подставку последнюю вымытую тарелку. «Я когда в Москве жила, мы со Стивеном несколько раз на эту студию ходили и даже кое-чем им помогли, так что руководство я беру на себя». «Ты не девушка, а чистое золото», — заключил я, целуя ее в щечку. «За это тебе полагается пряничек. Я только в душ схожу». «Пойдем уж вместе, я проконтролирую процесс», — ответила Инна, расстегивая халатик. «Слушай, мать», — сказал я ей поздно вечером, когда секс уже закончился, а сон еще не начинался. «А ведь если ты меня кинешь, как эти две предыдущие подруги, то я не знаю, что с собой сделаю. И с тобой тоже». «Не волнуйся, дорогуша», — лениво ответила она, глядя меня по голове. «Я уже, знаешь ли, нагулялась и накидалась. Хватит с меня на всю оставшуюся жизнь». «Так, может, тогда узаконим наши отношения, а?» «Замуж, что ли, зовешь?» От удивления она даже пристала и внимательно поглядела мне в глаза. «Так я и думать даже не буду. Сразу скажу, что да». «Замет она», — коротко сказал я. «Не сейчас, а вот когда с ТСЖ этим гребаным разберемся, тогда и узаконим. Ты меня еще по голове погладь, меня никто и никогда так не гладил». «Да, пожалуйста». И она с готовностью продолжила это занятие. «Ты мне с того первого занятия на стадионе понравился. Когда в одном классе учились, я тебя, если честно, не замечала. Ну, ничем ты не выделялся среди остальных. А тут сразу вот, как увидела, так и втюрилась. А потом поездка эта в Арзамас замечательная была». «Да, мне твое белье в горошек и твои сиськи тоже очень запомнились. Особенно, когда ты ими очень увлекательно трясла. Белье ты, наконец, сменила, а с сиськами еще раз так сделаешь?» «Прямо сейчас? Для тебя ничего не жалко. Смотри, дорогой». Мне 5 секунд хватило, чтобы восстановиться и зайти на второе пикирование. «А занятие? Ну что занятие? Кроме электроники, философии, физической культуры, у нас в этом семестре были такие страшные дисциплины, как теория автоматического управления, ТАУ, теоретические основы электротехники, ТОЭ, и арифметические и логические основы цифровых автоматов, АЛОЦА. Эту вот последнюю вел совершенно незамутненный доцент с простейшей фамилией Петров. Народ к нему и на лекции, как в цирк, ходил, чисто поражать и поприкалываться. И совершенно напрасно, кстати. Как показал весь опыт моей дальнейшей работы, эта наука была, пожалуй, единственной, пригодившейся нам после политеха. Еще методы математического моделирования были, сокращенно, как вы понимаете, МММ. И не надо улыбаться, с Мавроди оно ничего общего не имело. Читал этот МММ сам декан Кондрашов. Надо ли говорить, что экзамен я ему сдал с первой же попытки и на отлично. Он меня даже не спрашивал ни о чем. А вот Петрову его АЛОЦУ я аж 2 раза сдавал. Почему-то не понравился я ему.